Глава 1. 23 августа 1942 года. Декретное время. 18 часов 12 минут. Район Сталинградского тракторного завода, 282-й полк НКВД. «Идут!» Короткой рубленной фразой сержант Малафеев Константин сумел передать все напряжение и волнение, охватившее нас при виде неотвратимо приближающихся троек, длинноствольных, обвешанных гусеничными траками и бодро пылящих по степи бронетранспортеров «Ганамак» с пехотным десантом. На высоте уже заговорили зенитки, прикрывающие роту батареи, хотя тут еще посмотреть, кто кого прикрывает. Два из четырех уцелевших орудий. Примерно за километр грохнули танковые пушки, также две, вполне рабочие дистанции для грабинской F-34. Последняя на полигонных стрельбах уверенно поражала за 1000 метров 50 мм брони той же «тройки» или ранних версий «штуги». Помощник же подсказывает, что в атаке участвуют Т-3 модификации G. Орудие у него уже более длинное, а вот лобовая броня еще не усилена. Вот и сейчас от попадания курсантов задымил, загорелся один, затем другой танк. Не такое уж и плохое начало. Правда, в атаку только на нашем участке идут не менее 20 панцеров, они в крайнем случае числом задавить смогут. А с 700 метров экипажи троек уже вполне способны поупражняться в пробитии лобовой башенной брони наших коробочек. Да и оптика у фрицев качественная, наводчики отлично подготовлены. Куцая батарея на высотке хоть и достает врага с 1,5 километров, выбив за время второй атаки уже 3 танка, но и снаряды фрицев теперь рвутся практически на позиции героических девчонок. На зенитках отсутствуют защитные бронещитки, и пока наших выручает только небольшой калибр осколочных гранат да капониры, прикрывающие нижнюю часть орудий. Но ганцы-то пристрелялись. «Костя, пока пехота в атаку не пойдет, Максим даже не свети, разобьют хренам собачьим, и расчет сгинет без всякого смысла. Только когда увидишь, что побежали на крайний рывок до окопов, тогда и жарь без всякой жалости». Командир пулеметного расчета станкового Максима, сержант Малафеев, энергично кивнул. Резким движением он словно бы попытался отогнать скованность, охватившую необстрелянных бойцов при виде развернутого внутрь клина немецкой бронетехники. «Да чего ж греха таить, мне и самому не по себе. Отвык я от таких боев. Собственно, в столь масштабных драках до настоящего момента принимать участие мне не доводилось. Даже в том жарком бою у парпачских позиций утром 8 мая с вражеской стороны не было брошено в бой столь сильного бронированного кулака. Да и само ощущение близкой смерти, необходимость рисковать собой, все это вроде как в новинку, приходится заново привыкать. Так часто бывает после возвращения на фронт из госпиталя, а тут еще и условия игры поменялись. Раньше-то я никак не мог позволить себе умереть, но все равно уже со второго погружения в глубине души знал, что, умерев здесь, проснусь в своей реальности. Пусть потеряв шанс или практически потеряв вытащить Олю, но все-таки сам буду жить. А теперь этой уверенности уже нет, и какого тогда хрена я вновь замер в окопах, забравшись в буквальном смысле волку в пасть? Впрочем, в глубине души я, кажется, знаю ответ. Он мне не нравится, но... Похоже, я так и не наигрался в Великую Отечественную. Похоже, что я адреналиновый маньяк или что-то вроде того, раз не могу жить без этого риска. Головой понимаю, надо оставаться в тылу, надо искать варианты со штабными, а еще лучше тыловыми должностями, но... Здравый смысл также подсказывает, что в Сталинграде тыловых должностей как таковых не будет, да и не смогу я в условном тылу хоть на что-то повлиять. Штабники же не вышло ни званием, ни возрастом, ни образованием, в конце концов. Авторитета или умения подхалимничать мне также не хватает. Впрочем, в ближайшем будущем все штабные командиры 10-й стрелковой дивизии НКВД также окажутся на передовой. А уж дезертировать и вовсе глупость, тут точно поймают и к стенке поставят. Так что, как ни крути, а полезнее всего я там, где смогу повлиять на ситуацию, то есть на передовой. И вся тяга к острым ощущениям – это вроде как и нерешающий довесок. Аккуратно протерев промасленной тряпочкой чуть запыленный затвор винтовки, старой доброй трехлинейки Мосина образца 1891-30 года, я в очередной раз перебираю на полке, выдолбленной в стенке окопа, свою карманную артиллерию. Две лимонки и две РГДшки в оборонительных рубашках. Так удобнее, заранее приготовил, вкрутив запал, и к подсумкам тянуться не надо. Две бутылки с заводской зажигательной смесью КС стоят в специальном углублении на дне траншеи, в полуметре от меня справа. Опасная эта штука, заводской коктейль Молотова. Температура горения свыше 1000 градусов, водой его не потушишь. И если липкая жидкость попала на форму, то прожжет и ткань, и мясо до костей. Поэтому и побаиваются ее красноармейцы. Не дай бог неосторожно разбить бутылку на себе или держа в руках. Верная смерть. А так хоть в стороне. Даже если во время боя случайный осколок заденет, то огненная смесь не сразу растечется, должен успеть отскочить. Чуть впереди слева тихо переговариваются бойцы из пулеметного расчета. Позицию им мы подобрали удачно, с нее можно вести фланкирующий огонь сразу на две стороны вдоль линии траншеи опорного пункта. Только вот к немцам близко, ячейка пулеметчиков фактически вынесена вперед, но зато оборудована укрытием из толстых дубовых плашек и замаскирована с фронта. А я специально подобрался поближе к расчету Малафеева, в случае чего ребят поддержу метким огнем и гранатами помогу. За время снайперских тренировок успел сам немало пострелять и убедился, что несмотря на откат игровых способностей, из надежной трехлинейки за 200 метров бью весьма точно и кучно. Кстати, под конец первого дня учебы перед глазами мелькнула короткая запись. Поздравляем, вами достигнут уровень меткий стрелок. Весьма неплохое приобретение перед началом боев, породившее во мне уверенность, что на деле утрачены далеко не все навыки бывшего диверсанта-осназовца и армейского ветерана. Уже сегодня утром ради интереса пометал на учениях и муляжи гранат. Мышечная память сохранилась, хотя былой точности и дальности броска уже нет. И все же мои результаты были одними из лучших в батальоне, а после тренировки меня обрадовала очередная запись. Поздравляем, вами достигнут уровень опытный гренадер. Короче, есть основания считать себя достаточно подготовленным бойцом, способным реально оказать поддержку пулеметчикам. Да и за Максим, в случае чего, смогу встать. По крайней мере, теорию стрельбы из него знаю. А там ведь, кстати, целая наука при заряжании новых лент. И как вел из него огонь в боях за Воронеж, помню неплохо. Должен справиться. Конечно, в теории я мог бы роту возглавить, надавив авторитетом бывалого фронтовика. Благо, что старший лейтенант Степана Герасимова по званию. Но последний произвел на меня хорошее впечатление. Вроде бы не глупый, основательный парень. К тому же кадровый военный с полноценным образованием стрелкового командира. И потом нет у меня уверенности, что в предстоящем бою без всех автоматических навыков и умений я смог бы потянуть роту, тем более в столь серьезной, жесткой драке, которая нам предстоит. С каждой пройденной сотней метров на скорости километров 20 в час немцы теряют танки, огрызаясь, впрочем, довольно точным и частым огнем. Замолчала еще одна зенитка, какой-то наводчик-снайпер всадил 50-миллиметровый осколочный снаряд точно в орудие, повредив подъемно-поворотный механизм и выбив расчет как минимум наполовину. Уже несколько попаданий пришлось на торчащие из глубоких танковых капониров башни 34-ок. Пробития, правда, пока нет, но экипажам достается крепко. Каждый удар немецкой болванки ощутимо встряхивает машины и оглушает людей. Кроме того, велика вероятность, что выдержавшая фронтальный удар броня крошится изнутри, бьет экипажи пусть мелкими, но опасными осколками, которые могут всерьез травмировать, а иногда и убить. В любом случае, вести точный ответный огонь в подобных обстоятельствах практически невозможно, и очевидно, что 6 горящих панциров, помимо подбитых ранее 5 коробочек, есть максимальный результат нашего артиллерийского прикрытия. Еще немного, и минимального угла возвышения горизонтальной наводки, стоящей на высоте зенитки, будет уже недостаточно, чтобы драться с вражескими машинами. Правда, и они какое-то время не смогут достать наших девчонок. Но благодаря мертвой для огня обеих сторон зоне у немцев появится явное преимущество, ведь проскочив ее, они смогут выйти практически к самой батарее. Так было в реальности, но сегодня на самой границе непростреливаемого участка расположился опорный пункт роты. Да только уверенности, что нам хватит сил тормознуть оставшиеся 9 танков из десяток бронетранспортеров с десантом, у меня никакой. Хоть бы сразу не побежали. Очередной снаряд зенитки, удачно всаженный расчетом под основание башни тройки, сорвал ее с погон, заставив замереть машину, замыкающую острие вражеского клина. Но практически одновременно с нашим восторженным криком «Ура!» — бойцы ликовали при каждом удачном попадании — Два тормознувших панцера с коротких остановок точно всадили по болванке в одну из 34-ок. И в этот раз чуда не случилось. Выпущенные с дистанции менее 500 метров бронебойные снаряды пробили броню нашей коробочки, вызвав практически сразу последовавшую за выстрелами детонацию снарядов. Хоть осколочно-фугасных выстрелов в боезапасе курсантов было раза в два меньше нормы, их подрыва хватило, чтобы мощный взрыв подбросил башню танка на несколько метров в воздух. Твари! Ненависть к фрицам, страх за Олю и чувство вины, что позволил ей перевестись к нам, желание поквитаться за погибших танкистов, все эти чувства захватили меня в один миг, заставив забыть о буквально смертельной опасности. Аккуратно прислонив винтовку к стене окопа, я вытащил из нижней ниши обе бутылки с КС и, пригнувшись, молча припустил по ходу сообщений на перерез ближнему танку. Большинство бойцов ожидаемо жмутся на дне с таким трудом вырытых ячеек. Плотный, головы не поднять, огонь курсовых испаренных танков МГ-34 буквально срезает бруствер на дно траншей. Панциры поддерживают и пулеметчики гономагов, только теперь высаживающих десант и активно прикрывающих комрадов плотной стрельбой. До одного из бронетранспортеров сумели удачно дотянуться зенитчицы, вложив в открытый кузов машины осколочно-фугасный снаряд. Отделение мотопехотинцев, еще не успевшее покинуть десантный отсек, накрылось в одну секунду, но в ответ как минимум три пулеметные трассы уверенно скрестились на последней уцелевшей зенитке. Да, боюсь, что уцелевших девушек не хватит сформировать единственный боеспособный расчет. Между тем тройки неотвратимо приближаются, уже ощутимо чувствуется явная дрожь земли, в которую вминаются траки более чем 20-тонных машин. И хотя мы сегодня же обкатывали бойцов, сейчас мало кто может пересилить свой страх перед бронированными махинами. То, что это средние танки, в голове как-то не особо укладывается. «Огонь! Огонь, твою ж, налево! Отсекайте пехоту!» Добежав до ячейки расчета ручного Дегтярева, я не удержался от начальственного рыка. Но рычу по делу, ведь если не прижать немецкий десант и позволить зальдатам вермахта добежать до окопов вместе с панцирами, то роту раздавит в считанные минуты. Шанс сжечь коробочки у нас появится, только если мы заставим пехоту залечь, а значит, нужно драться. Я сказал огонь, или мне вас расстрелять за неподчинение командиру в бою? Перехватив вторую бутылку левой рукой, правый потянулся к кобуре. Младший сержант и его помощник, сбледнувший при виде вороненого ТТ, зашевелились, укладывая на бруствере пулемет. Первый номер тут же сгоряча саданул длинную, в половину диска очередь поверх голов приближающихся десантников. «Ты что, тварина, пулемет угробить хочешь? Бей короткими, целься! Думаешь, если поверх голов лупить будешь, тебя фрицы пожалеют? У них приказ НКВДшников в плен не брать!» Тут я, конечно, приврал. Слышал, что пограничников вроде как немцы в плен не брали, но, на мой взгляд, байка. И потом, нацисты в бою одинаково жестоки к побежденным, а уж к тем, кто дрался с ними наиболее самоотверженно и ожесточенно, зачастую и вовсе беспощадны. Но младшему сержанту, первому номеру расчета ДП-27, об этом не стоит знать. Воевать лучше будет. Вторая очередь Дегтярева легла гораздо ближе и кучнее к бегущим фрицам, кажется, зацепив кого-то из десантников. Но в ответ тут же ударили скорострельные танковые машингеверы, срезая бруствер. Я инстинктивно шарахнулся в сторону по ходу сообщения, отчетливо расслышав мерзкие чпоки рвущейся плоти. Вскрикнул второй номер, поймав пулю в плечо, а сержанту строчка трассеров в клочья изорвала гимнастерку на груди, отбросив мертвое тело бойца на дно ячейки. Следом в бруствер точно врезался 50-миллиметровый снаряд, снеся его остатки, врезавшись в противоположную стенку окопа. Был бы осколочный, тут-то мне и конец. Но фрицы зарядили бронебойный, собираясь высадить его в молчащую 34-ку, и поспешили выстрелить из орудия. Повезло в этот раз, а вот первому номеру нет. Столь скорая смерть бойца, которого я фактически погубил, меня ошеломила. На несколько долгих, томительных секунд я замер, не в силах пошевелиться, а в чувство пришел, только услышав очереди Максима. Второй станковый пулемет ротный приберег, определив его место в глубине позиций. Так, кстати, делают и фрицы. Очевидно, Герасимов собирался использовать его в качестве последнего резерва при прорыве фрицев к ротному КП, но вынужденно ввел в бой уже сейчас. Ровные строчки трассеров, кучно бьющего станкача, устремились навстречу десантникам, заставив залечь одну из групп атакующего противника. Раздались, возможно, первые, пока редкие выстрелы трех линеек. Но в дело включились снайперы. На моих глазах упал рослый фриц с МП-40 в руках, словив пулю в живот. Хороший, точный выстрел, как я и учил. Разве что наличие пистолета-пулемета для десантников из мотопехоты германцев не такая уж и редкость. И не факт, что это был даже унтер, но я все равно испытал гордость за подготовленного мною бойца. Наверное, Кошкин Ваня, он лучший стрелок в снайперской паре второй роты. Всем хорош устойчивый, кучный и метко бьющий Максим с водяным охлаждением, работающий словно заправская швейная машинка и способный буквально выкосить пехоту наступающего врага. Разве что размеры его подводят. Даже без щитка массивное тело пулемета легко поймать в первоклассную цейсовскую оптику. Не такой и большой, и 2 килограммов нет, осколочно-фугасный снаряд снес станкач с бруствера, раскидав расчет. Бойцы свой долг выполнили до конца. И именно их огонь заставил фрицев по фронту залечь, секунд на 30, не более. Но даже эта заминка увеличила разрыв между пехотой и бронетехникой германцев. А кроме того, героически погибшие воины все же разбудили роту. Окопы наконец-то огрызнулись дружным огнем трехлинеек и ручных пулеметов, который становился сильнее с каждой секундой, одновременно затрудняя выбор цели немецким танкистам.